Ja. Слышу протяжные стоны тех призраков, сгинувших прочь, людей, не вернувшихся с бойни, ушедших в холодную ночь. Москвы, Сталинграда и Курска, Варшавы, Берлина навек, там, где за снарядами рвутся и жизнь, и сам человек. Под град поцелуев свинца остались там многие прахом, без имени и без лица. Земля в раке павших могилах слезами и кровью полна, но в бой вели ярость и сила, была ненасытной война. Сводили с ума виновных, мой друг, и безвинных там не было, ибо война. Она все меняет, корежит и разум, и душу, мораль. Кто в счастье знал, тот стал ничтожным, убийца вдруг Бога звонал.